Как передает южнокорейская Рюнам Ньюс, 12 июля в селе Сосон в области Чожон уезда Сунджу провинции Северный Кюнсан полицейские применяли силу к жителям, которые выступали против размещения сад, что вызывает гнев среди различных кругов Южной Кореи. В тот день более 1300 фашистских полицейских приехали в село Сосон, насильственно заточили в сельский дом культуры жителей уезда Сунджу, которые преграждали путь машинам южнокорейской армии, направляющимся на место размещения сад. Окружили жителей, которые заблокировали дорогу. А как сообщает южнокорейская интернет-газета Тоннер Ньюс, 12 июля у южнокорейского контрольно-ревизионного управления в Сеуле жители уезда Сунджу и города Кимчун провинции Северный Кюнсан, верующие исконного буддизма и национальные действия против размещения сад, устроили пресс-конференцию и требовали провести расследование всего процесса размещения сад.